Санька назвал смешно цифру. Старик надешево, лакомой, сладились. Теперь не надо прятаться. Входя, выходя, ловче жить стало. А мне этого стало мало, преподат к дружку подружка. Мы с тобой молоды да могутны. Нам песню-то весь голос надо спеть. Мне при всех хоть однажды охота с тобой рука в руку погулять, чтоб все увидели, все позарились. Шурочка, век наш недолгой, выпьем по полной. Аниса, у твоего старика в дому я связан, каша не наша, котел не свой. Уже погоди, проведаю, ладит ли он у моря дачу снимать. Не в долги видит Санька, его любезно пляшет да поет. Что за радость? Меня посылать на дачу, тебя по рыбу, сам при лавке останется. Что губы надул, дач-то ведь в том же рыбном становище. В одном домичке будем жить у водички, вечерком двоим у лодочки. Ты грести, я править, на мох поморожку пойдем. Кряду и донесут, пушай доносит, я придумала запутать муженька. На завтра и приказчик наш с новостями. Хозяин спешно выпроваживает, боится, как бы конкуренты вперед не забежали, и тебе, Аниса, велит снаряжаться. Аниса полетела наверх. Вот что, милостивый осударь, ты помощника имешь, и я без прислуги одна в рыбную бочку не полезу. Оставайся дома, на прислугу лишних капиталов нет. На лешой твои капиталы, ты приказчика жени, вот мне дрова кухарка. А то верно, только с улицы бабу в дом не допущу. Черт ли с улицы, у соседа девка куда с добром? Не помню такой, надо посмотреть. А завтра чуть свет, она крыльцо мести будет, ты сходи. На заре вверху половицы заскрипели, тот девку смотреть засобирался. Аниса набивной сарафанишко надернула, ситцевым платком завязала, с задним двором в соседи забежала и пашет крыльцо. А благовейной ейной пройдет мимо да поглядит, пройдет да поглядит. Далее ушел. Она опять кругом убежала, переоделась и наверх. Видел девку? Какова? Что за черт? Да чего на тебя похоже? И ростом, и по статью, и всем. Как же люди разбираться будут, где барыня, где кухарка? Знамо, что которого в хорошем платье, да к барыня, а в немудром, да к кухарка. Аниса и на самом деле бедного соседа девчонку взяла, только никому не показала, а скорехонька и с ней, и с любовником усвистала на дачу. Оттуда бросил мужу открытку, что приказчик женился. У старика делов тоже выше головы. В гавани полно пароходов, моряков. Он винишком поторговывает, шулерами заодно денонощный картер заварил. Спать некогда. Аниски с Санькой давно хорошо. Открыто с прихехе жёночка загуляла, хоть день домой. Всякой вечер в шлюпке под паруском катаются, на угоре при публике в обнимку сидят, в ресторанчике вместе выпивают, закусывают, а Ниска за все в новых туалетах.